В этой картине поспешного бегства былых хозяев жизни, осевших в киевских гостиницах, кафе и частных квартирах, есть какое-то оскорбление красоте родного города, где над садами в инии светится вечерами белый электрический крест в руках у Владимира. Гибель белого движения неизбежна, как неизбежно и падение призрачного царства Гетмана, будто на потеху истории, избранного правителем Украины в цирке. Человек с лисьей физиономией, русский кавалергард и немецкий ряженый, он не знает и не любит страны, которой хочет править, и должен ожидать от нее отмщения. В мрачном хороводе несутся тени гибнущего и бессильного перед нашествием Петлюры города. Стыдно бегущий из своего дворца гетман, немцы в рыжих металлических тазах, офицеры, бросившие свои штабы, юродствующие поэты-декаденты, богохульствующий сифилитик. И вновь возникает перед нами, как живое существо, город, еще теплый от сна, в который на туманном рассвете входит, чтобы надругаться над ним петлюровские банды. Позорно оставленный и преданный город с высоты древних холмов как бы судит своим судом комедиантов истории. Но самое суровое обвинение, какое бросит Булгаков марионетке гетману и Белой гвардии, это обвинение деревни. История должна была покарать людей, которые ничего не знали не только о местах отдаленных, но даже смешно сказать о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города, не знали, но ненавидели всей душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились по-волчьи, и слышно было бормотание. Так им и надо, так и надо, мало еще, я бы их еще не так, вот будут они помнить революцию, выучат их немцы, своих не хотели, попробуют чужих. Однако и мужики не безответны. Когда те же угрозы пытается повторить молочнице Евдохи инженер Василиса, он слышит пугающие его слова. «Чивоны нас выучуть, чи мы их разучимо?» Начатый с сентиментальной элегии, зачем ушла мирная жизнь, роман Булгакова исполняется мужеством, жестоким сознанием неотвратимости суда истории, блоковским чувством возмездия за шелковые абажуры, за уют гостиных, за декадентские стихи и утонченные чувства, возмездия от страны, народа, истории. «Довольно сентиментальничать», — говорит себе Алексей Турбин, — «просентиментальничали свою жизнь, довольно». И тут уж не до разрушенной семейной идиллии, не до обиженного абажура, который для Турбиных священен. Роман стал мужественным и суровым, как только автор коснулся народной боли, мужицкого взгляда на вещи. Сам секрет неожиданного успеха и силы Петлюры Булгаков видит, конечно же, не в заурядной личности этого бывшего бухгалтера и земгусара, ставшего вождем анархических банд. Петлюровщина использовала ненависть украинских мужиков к немцам, ненависть к помещикам, которые вернулись при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Разгулялась народная стихия, и не унять ее. А в ней, в этой стихии, рядом со святой правотой, вековая темнота и анархическая дикость. Но образумятся обманутые Петлюрой люди. Схлынет то, что именовало себя третьей силой, и снова друг против друга окажутся только две стороны, красные и белые, и Турбиным снова надо решать, на чьей стороне они сами. Что и говорить, Турбины представляют собою интеллигенцию, которая тысячами нитей, родовых, семейных и служебных, воспитанием и привычками, наконец, присягой привязана к белому знамени. Но Булгаков показывает, как эта интеллигенция самим ходом событий подведена к необходимости порвать со своим прошлым.